она сказала. «Я рада. Ты достаточно красив. Лучше, когда на мужчину приятно смотреть. Ты согласен?» Он ничего не ответил. «Да и что можно ответить на такое?» Тай опустил голову. Ее ножка шевельнулась у его бедра, словно нечаянно. Она согнула пальцы ног. Он это почувствовал. В нем вспыхнуло желание. Он изо всех сил старался его подавить. Опустив голову, чтобы избежать взгляда этих глаз, он увидел, что ногти на ее ногах выкрашены темно-красным, почти пурпурным цветом. Для взгляда не находилось безопасного места. И с каждым вдохом он чувствовал аромат ее духов. Тай заставил себя поднять взгляд. У нее был широкий рот с полными губами, лицо имело форму сердца, кожа безупречная, а вырез ее тонкого летнего голубого шелкового платья был глубоким. Он увидел подвеску из слоновой кости в виде тигра между пышными выпуклостями ее грудей. Ей 21 год, она родом из известной семьи на юге. Приехала в Синань в 16, чтобы выйти замуж за принца из семьи императора. За его 18-го сына. Потом светлейший император Тайцзу, отец ее мужа, однажды вечером увидел, как она танцует во дворце под аккомпанемент флейты. Эта история широко известна. И к тому моменту, когда закончилась музыка и танец, течение ее жизни и жизни империи изменилось навсегда. Благочестивые люди заявляли шепотом, что дальнейшее было профанацией брака и семьи. 18-й сын согласился принять в подарок особняк побольше, другую жену и изысканных наложниц. Время при дворе текло в приятных занятиях. Во дворце и в Мавае звучала музыка, и женщина танцевала для императора. Поэты начали писать о четырех великих красавицах. Императрице предложили следовать своей очевидной склонности к общению с богами и удалиться в монастырь за пределами Синаня и дворца, чтобы проводить жизнь в молитвах. Сестра Тая отправилась вместе с ней. Он воспользовался этим быстро промелькнувшим образом Ли Мэй, смелый и умный, чтобы вырваться из состояния, которое он ощущал действительно как опьянение. Он подумал, что никакое вино на свете не может сравниться с присутствием этой женщины. Ему пришла в голову мысль, что из этого можно сделать поэму. Вероятно, кто-нибудь ее уже написал. Планкин подняли и понесли. Тай сказал. «Моя госпожа, вы оказали вашему слуге слишком большую честь». Она рассмеялась. «Конечно. Вас не убьют за то, что вы здесь, если вы об этом думаете. Я сказал императору вчера ночью, что собираюсь поехать за вами сама. Хотите личи? Могу его для вас очистить, господин Шэнь Тай. Мы могли бы даже вместе его съесть. Вам известен самый приятный способ вместе съесть плод личи?» Она наклонилась вперед, словно собираясь показать ему прямо сейчас. Он ничего не сказал. У него не было слов, он не представлял, что можно сказать. Она опять посмеялась над ним, выгнув брови дугой. Еще несколько мгновений смотрела на него. Кивнула, словно какая-то ее мысль получила подтверждение. «Вы напомнили мне вашего брата, когда выбросили вперед руки, стоя против моего управляющего. Сила, скрытая за учтивостью». Тай взглянул на нее. «Мы не очень похожи, моя госпожа. Вы считаете, что он демонстрирует силу?» «Лю? Конечно. Но осторожно», — ответила Вэн Цзянь и улыбнулась. «Вы сказали, что чувствуете, какая большая честь вам оказана. Но вы еще и сердиты. Почему вы сердитесь на меня, мой господин?» Ей не нужно было так его называть. Ножка опять шевельнулась, ошибиться было невозможно. Она использует свою красоту и желание, которое пробуждает у мужчин, в качестве средства, оружия, сказал он себе. Ее длинную шею подчеркивали золотые серьги до самых плеч с жемчужинами. Тяжесть золота делала ее более хрупкой на вид. Ее волосы были уложены в пучок, но с одной стороны свободно падали. Знаменитая прическа, изобретенный ею самой стиль «водопад», его теперь копируют по всей империи. Шпильки усыпаны драгоценными камнями, всевозможными. Тай даже не знал названий всех этих камней. Она как будто нечаянно положила ладонь на его щиколотку. У него дух захватило. Она опять улыбнулась. Он осознал, что она проверяет его реакции. «Почему вы так сердитесь?» Еще раз спросила она, и голос ее вдруг прозвучал, как голос ребенка, огорченного несправедливым наказанием. Он осторожно ответил. «Один из моих солдат был убит сегодня утром, высокочтимая госпожа. Думаю, вы слышали. Солдат императора. Моя каньлинская телохранительница ранена, и два ваших человека тоже. А мой сардийский конь...» «Я знаю. Это было неучтиво. Насилие в моем присутствии — это непозволительно». Она сняла ладонь с его ноги. «Я приказала своему помощнику управляющего убить себя, когда мы приедем в Мавай». Тай заморгал. Ему показалось, что он ослышался. «Вы? Он?» «Сегодняшнее утро», — произнесла возлюбленная спутница, — «прошло не так, как я хотела. Это меня огорчило». Уголки ее рта опустились. «В этой женщине можно утонуть», — подумал Тай, — «и тебя не найдут». По слухам, император стремится получить бессмертие с помощью алхимиков и школы Безграничной Ночи, где изучают звезды и созвездия на небе, пытаясь познать тайны мира. Таю вдруг стало понятнее это желание. «Ваш брат, — заметила она, — не похож на вас внешне». «Не похож», — согласился Тай. «Она намеренно это сделала», — понял он. Сменила тему, проверила, поспевает ли он за ней. «Он дает советы моему двоюродному брату», — сказала она. «Я это знаю, высокочтимая госпожа». «Он мне не нравится». Тай промолчал. «А вам?» «Он мой брат». «У него оценивающий взгляд, и он никогда не улыбается», — сказала Вэнь Цзянь. «А вы мне понравитесь? Вы смеетесь?» Он вдохнул воздух и ответил более серьезно, чем собирался. «Реже, с тех пор, как умер отец, с тех пор, как уехал Куала-Нор. Но да, ваш слуга раньше смеялся, высокочтимая госпожа». «В Северном квартале. Мне об этом говорили. Кажется, вам с моим двоюродным братом нравилась одна и та же тамошняя женщина». «Опасная почва», — подумал Тай, — «и она делает это намеренно». «Да», — ответил он. «Теперь она у него?» «Да». «А вы знаете, сколько он заплатил за нее?» «Нет, высокочтимая госпожа. Откуда ему это знать?» «Очень большую сумму. Больше, чем было необходимо. Он хотел заявить о себе». «Понятно». «Я ее после этого видела. Она очень хорошенькая». Он помолчал, обдумывая это. Потом сказал: «В Катае и во всем мире нет вина, которое пьянило бы так, как госпожа Вэнь Цзянь». Улыбка, которую он этим заслужил, была подарком. Тай почти поверил, что она польщена, что эта девушка среагировала на искусный комплимент. Почти. Она сказала: «Вы так и не ответили на вопрос о вашем брате, не так ли? Умный человек. Вы можете выжить при дворе. Они ведь уже пытались вас убить». «Они. Такое опасное слово». Он кивнул, не доверяя своему голосу. «Дважды?» Он опять кивнул. Во дворце должны были узнать об этом несколько ночей назад. Сюй Бихай написал, что комендант крепости у Железных Ворот послал сообщение. Она должна знать то, что известно в домине. «Дважды, насколько мне известно», — подтвердил он. «Это Рошань?» «Пугающая прямота. Эта девочка-женщина не могла соблазниться красивой фразой. Но Тай чувствовал ее страх, пока она ждала ответа. Он подумал, что есть причина, по которой Дзянь приехала поговорить с ним наедине. Возможно, это и есть причина. «Нет», — сказал Тай, — «я уверен, что это не он». «Он вчера убедил вас в этом?» Тай был уверен, что доклад о вчерашней встрече в карете у дороги будет отправлен во дворец, но быстрота, с которой он был получен, заставила его понять кое-что, пусть и с опозданием. Ей пришлось ехать полночи из Мавая, чтобы оказаться здесь сейчас. Он быстро прикинул расстояние. Она должна была выехать почти сразу же, как только пришло известие о его встрече с Ань Ли. Тай не знал, как это понимать. Он никогда не жил при дворе и даже вблизи от него. Он возвращался в Синань после 2 лет одиночества за железными воротами. «Он меня действительно убедил, высокочтимая госпожа». «И вы верите, что он сказал вам правду?» «Верю». Она вздохнула. Тай не понял, что значит этот вздох. Может, облегчение? Он пока не сказал ей о том, что уверен. Рошань сказал правду, потому что ему уже было известно, кто пытался убить его на Западе, и что весенняя копель рискнула жизнью, чтобы он об этом узнал. Ему надо будет повидать ее. Дзянь сказала. «Потому что Ань Ли способен приказать убить человека, не задумываясь». «У меня нет причин сомневаться в этом, высокочтимая госпожа». Он тщательно выбирал слова. Она слегка улыбнулась, заметив его осторожность. «Но он все равно заставил вас ему поверить». Тай снова кивнул. «Да, госпожа». Он не знал, хочет ли Дзянь, чтобы он сказал больше. Ему пришла в голову мысль, что нужно учесть. Этот допрос ведет здесь, и таким образом женщина-танцовщица, возлюбленная императора, мечта о вечности его преклонных лет. Тай подумал о том, что отчасти именно поэтому 9-я династия столь же неустойчива, сколь ослепительна. Поэтому Сыма Цянь сказал вчера: «Я чувствую приближение хаоса». Это несравненное создание, сидящее напротив, прекрасное как легенда, было двоюродной сестрой первого министра и сторонницей, приемной матерью, его соперника. А еще к ней питал доверие и страсть император, который захотел жить вечно. Ради нее. Равновесие Катая, известного мира, возможно, покоится на подушках напротив него. «Колоссальное бремя для таких хрупких плеч», — подумал Тай. Он сидел там, в паланкине, мерно движущемся по дороге. Вдыхал запах духов в замкнутом интимном пространстве, далеком от 10 000 шумов мира, и ждал следующего вопроса. Того, который может ввергнуть его, всех их, в тот хаос, которого боялся Цянь. «Это не Рошань? Кто же тогда?» — спросит она его. Но она не спросила. Либо она уже знала, либо боялась узнать или услышать произнесенное вслух имя. Оказаться в мире, требующем реакции. Ее рука покинула его щиколотку, где до этого снова лежала. Она выбрала личи из стоящей рядом с ней чаши и искусно очистила его. Протянула ему. «Прошу вас», — произнесла Вэньцянь. Тай взял спелый, скользкий плод из ее пальцев. Его вкус напоминал юг и лето и навевал воспоминания о потерянной сладости. «Именно это он чувствовал», — понял Тай. «Что-то ускользающее прочь, почти исчезнувшее. Вчерашняя встреча у дороги, а теперь это. Они оба приехали, чтобы встретиться с ним в дороге. Совершенно разные встречи, но, по сути, одинаковые». Власть хотела знать, что он намеревается делать. Ей было необходимо это знать, потому что власти всегда это необходимо. Знание. Именно так власть сохраняла себя, или, по крайней мере, пыталась. Тай выехал из горной чаши, с поля боя, которое никогда так и не покинул его отец, с твердым намерением добраться до Синани, чтобы сделать что именно. Он так и не решил. Он двигался слишком быстро. Убить человека, как он сказал вчера поэту, в ответ на смерть Яня. Но Синь-Лунь уже мертв. Не по вине Тая, это не его достижение, не его заслуга перед призраком Яня у озера. И потом Лунь был всего лишь орудием. Что еще? Ради чего он мчался сюда, прямо по имперской дороге, мимо поворота на юг, который мог привести его домой? Как-нибудь решить вопрос о конях, об этом подарке, посягающем на его жизнь? Посягающим на жизнь. Эта мысль странным эхом отдавалась в его мозгу. В прежней жизни Тая враги, да еще представляющие смертельную опасность, не играли никакой роли. Но первый министр захотел видеть его мертвым. Вероятнее всего, из прихоти, потому что это было в его власти. Вэнь Джоу, родственник этой женщины, получивший должность благодаря ей. Он посмотрел на Цзянь, сидящую напротив. Она очистила для себя личи и под его взглядом деликатно поднесла к передним зубам и надкусила. Тай тряхнул головой, потом улыбнулся. Он улыбнулся невольно. Она так откровенно играла на желании, которое вызывала. «О, хорошо!» — воскликнула Цзянь, облизнула пальцы, блестящие от сока плода. «Путешествие будет скучным, если вы все время будете серьезным». «Туда и обратно», — подумал Тай. Трудные вопросы, надкушенный спелый плод, язычок медленно облизывает ее губы, ступня или пальцы руки касаются его, вызывая желание. Потом опять начнутся вопросы. В тот момент он принял решение. Оно казалось достаточно очевидным и имело то преимущество, что было простым. Нужно было только окончательно понять кое-что. Он никогда не будет достаточно проницательным, чтобы сравниться с теми, кто его ждет. Он не успел узнать достаточно или осознать взаимоотношения на том уровне, который позволил бы ему танцевать вместе с этими мужчинами и женщинами под их музыку. Он бы даже не услышал те ноты, которые слышат они. Не смог бы узнать то, что знают они, вести игру словами, сказанными или несказанными при дворе, и высшими чиновниками или даже некоторыми губернаторами во дворце Дамин и вокруг него и императора. Сегодня он окажется среди них. И он не смог бы выучить этот ритм, у него не хватит времени. Поэтому нечего и пытаться. Он пойдет другим путем, словно святой странник на священном пути, выбирающий дорогу на перекрестке. Отшельник, смеющийся в горах, пойдет за своей правдой. Тай вздохнул и сказал. «Вчера я предложил коней губернатору Аньли». Она уставилась на него, села прямо. Осторожно положила неочищенный плод личи, который только что взяла из чаши. «Всех?» Он кивнул. «Но я поставил условие, и он отказался». «Ань Ли отказался от 250 сардийских коней?» «Я сказал ему, что они принадлежат ему, если он вернет мою сестру из племени Богю. Он ответил, что не может этого сделать. Кони ваши, высокочтимая госпожа, если вы сможете это сделать». «Все?» Он снова кивнул. Цзянь явно была потрясена. Рошань тоже был потрясен. «Я не... Она ваша любовница, ваша сестра?» Тай не мог позволить себе оскорбиться. «Это двор. Такие мысли могут прийти в голову». Он покачал головой. «Ничего подобного. Это ради моего отца, хотя и по другим причинам тоже. Он бы никогда не позволил брату это сделать. В период нашего траура это было проявлением неуважения». Она смотрела на него, словно ослепленная. А женщина в этом паланкине была не простой наложницей или танцовщицей, как бы изысканно она ни выглядела. Это был человек, определяющий жизнь в домине, формирующий и уравновешивающий ее сейчас, в опасные времена. Тай начал понимать, насколько они опасны со вчерашнего дня. Он тогда подумал о кинжале, который у него с собой, и о возможности убить человека в той карете у дороги. «Вы ведь не считаете, что неправильно было отдать вашу сестру замуж и отправить ее на север?» «Ему нужно быть осторожным». «Сын неба не может поступить неправильно». «Нет, не может», — она произнесла это с нажимом. «Это личная просьба, моя госпожа, только и всего». «Вы не понимаете», — сказала она, уже владея своим голосом. «Как много вы можете ожидать при дворе в качестве последнего героя Куала-Нора и брата новой принцессы? Вы думали о том, что император не может проявить меньшую щедрость, чем Лев Тагура, иначе он будет опозорен. Он должен сделать вам подарки, которые были бы дороже коней Санграмы». Тай не думал об этом. Совсем. В том числе, до этого утра, не думал о родстве с Ли Мэй и как много ее возвышений значит для него лично. Он так и сказал. Дзя нетерпеливо покачала головой. Ее серьги зазвенели. «Сын Шэньгао, вы сердиты на брата за то, что он сделал. Вы соперник моего двоюродного брата в отношениях с женщиной. Очень хорошо. Вы считаете, что их ранг и почести выточены из нефрита и достались им навсегда? Не думаете, что они могут немного бояться вашего приезда?» Настала очередь Тая проявить беспокойство. «Я недостаточно знаю, чтобы судить о таких делах. У меня мало опыта и нет советчика, разве что Сыма Цянь». Женщина скорчила гримаску. «Не самый надежный советчик, господин Шэнь. Он никогда не занимал никакой должности, и он должен написать мне более любезную поэму, чем в прошлый раз». «Может быть, позже? Сегодня?» — предложил Тай. «Если ему будет позволено». «Сегодня у меня другие намерения. Некоторых людей вызвали в Мавай. Это слишком важно, чтобы откладывать на потом». «Что именно?» «Вы, сын Шэньгао, вы слишком важны. Почему я здесь, как вы считаете?» «Из-за коней?» Медленная улыбка, мед, чтобы подсластить напиток. Рука, сверкающая кольцами, прикоснулась к его ноге без обуви, которую он осторожно прижимал к боковине паланкина. «Разрешаю вам считать, что только из-за них. Но подумайте над тем, что я сказала. Буду разочарована, если вы окажетесь неумным. Или вам не хватит решительности?» Пальцы пошевелились. Он сказал с некоторым отчаянием: «Высокочтимая госпожа, вы не хотите этих коней?» 10 из них», — быстро ответила она. «Если вы захотите сделать мне подарок в награду за компанию на этой дороге и очищенные для вас личи. Я хочу обучить их танцам. Мне говорили, что это возможно. Но что мне делать с большим количеством? Вести их на войну?» «Тогда наверняка император. Я отдам сардийцев непосредственно сыну неба». «Вам действительно хочется от них избавиться, да?» «Нет. Подумайте, Шэнь Тай. Наш прославленный император не может быть в долгу перед своим подданным. Долг повелевает ему проявить наивысшую щедрость. Ему придется возвратить вам больше, чем вы ему подарите, или покрыть себя позором в глазах всего света. Вы владеете большим количеством таких коней, чем Катай в любой момент истории. Сын неба должен наградить вас, как только вы приедете. А если вы еще и подарите ему коней...» Тай вдруг пожалел, что не повернул на юг. Сейчас бы он ехал домой по знакомой дороге. Ведь не все люди должны слышать 10 000 шумов, видеть клубы пыли, участвовать в дворцовой борьбе, в управлении миром. Он закрыл глаза. Не самое мудрое решение. Ее ступня немедленно шевельнулась, словно она этого ждала. Пальцы ноги согнулись у него на бедре. Если они продвинутся еще чуть дальше... Тай быстро открыл глаза. «Вы когда-нибудь занимались любовью в паланкине?» — простодушно спросила Вань Цзянь. Ее огромные глаза под идеальными нарисованными бровями смотрели прямо в его глаза. «Это можно устроить». Она пошевелила ножкой. У Тая непроизвольно вырвался какой-то звук. Прямота. Он уже решил придерживаться этого. «Моя госпожа», — сказал он, — Вы заставляете сильно биться мое сердце. У меня во рту пересохло от желания. Я понимаю, что вы играете со мной как кошка, а я всего лишь хочу выразить почтение вам и императору». Снова улыбка. «Вы понимаете, что я играю, правда?» Он кивнул слишком поспешно. «И это моя единственная цель. Вы так решили?» Он уставился на нее, не способный говорить. «Бедняга, вам поможет личи от сухости?» Тайрос смеялся, не сумев сдержаться. Выражение ее лица было воплощением озорства. Секунду назад она деловито объясняла ему дела империи и мира, а теперь наслаждается своей красотой и властью, которую та дает ей. Дзянь взяла и очистила еще один плод, не дожидаясь его ответа. Протянула ему. Их пальцы соприкоснулись. Она сказала тихо. «Я вам уже говорила, что император, да живет он вечно в радости. Знает, что я здесь. Знает, что вы со мной. Он спросит меня в Мавае, проявляли ли вы уважение. И я скажу ему, что проявляли, потому что это правда. Теперь вам легче?» Тай много кивал головой и встряхивал ею за время их встречи. И опять кивнул. Она продолжала. «Я приказала, чтобы семье вашего солдата выплатили компенсацию. Мой помощник управляющего получил распоряжение это сделать до того, как он займется своими делами и покончит с собой». Он уже забыл об этом. Тай откашлялся. «Могу я просить, милостивая госпожа, оставить жизнь управляющему? У Дзяньнин, мой солдат и моя телохранительница, оба проявили агрессивность, защищая меня и моего коня». Она снова выгнула брови. «Просить вы можете, но я не согласна. Этим утром все сделали неправильно. Это плохо отразится на мне и на троне». Она выбрала следующий фрукт. «Очень скоро мы доберемся до того места, где нас ожидает карета, ваш конь и ваши спутники. Вы поедете в Мавай, сопровождая меня. Мне нравится паланкин, но не для долгих путешествий. А вам он понравился?» Тай опять кивнул. Потом спросил. «Высокочтимая госпожа, мне кажется, мне понравилось бы находиться в любом месте, где находитесь вы». Неторопливая улыбка, казалось, выражает искреннее удовольствие, хотя он и не мог быть в этом до конца уверен. «У вас достаточно льстивый язык, Шэнь Тай. Как я уже говорила, возможно, вы выживете во дворце». «Вы мне поможете?» — спросил Тай. Он не знал, что собирается это сказать. Выражение ее лица изменилось. Она посмотрела на него. «Не знаю», — ответила Вэнь Цянь. Вскоре они остановились в том месте, где, когда раздвинули желтые занавески, он увидел действительно поджидающую их карету. На ней тоже были великолепные перья зимородка. Рядом с ней на дороге, уже не на Имперской, они свернули с нее на северо-восток. Тай увидел Тяня, Сун и своих солдат на конях и беспокойного, великолепного Динлала. Он дал своему коню личи, чтобы попросить прощения, и сел в седло. Теперь отряд двигался не быстро, ведь они сопровождали карету. Дул западный ветер, солнце поднималось все выше, пели птицы. Впереди они видели зеленые холмы, к ним они и направлялись. То были поросшие лесом склоны, где раскинулись самые роскошные загородные поместья аристократии Синаня. Округ под названием «Пять гробниц» недалеко от места, где находятся захоронения предыдущего императора и его предков, и гораздо большая гробница, которую император Тайцзу, да живет он еще 1000 лет, строил для себя. Когда они достигли подножия первых холмов, то миновали большую гостиницу при почтовой станции на этой дороге с северо-востока на юго-запад. Потом подъехали к маленькому озеру, окруженному деревьями, месту, славящемуся горячими источниками и целебными водами. На западной стороне озера стояли шелковичная ферма и каньлиньское святилище, а на другом берегу лежал Ма Вай.